64. Может ли молоко выделяться из молочных желез мужчины? Выделение молока из сосков и у мужчин, и у небеременных, и некормящих женщин называется галактореей. У мужчин такие выделения говорят о возможном заболевании раком молочных желез, а у женщин, если нет других тревожных симптомов, не свидетельствует о каких-либо заболеваниях. У женщин выделение молока в неурочное время может быть следствием употребления противозачаточных средств или гормонов для лечения. Любопытно, что появление молока у женщин способен вызвать прием отваров трав, содержащих вещества, похожие на женские половые гормоны – крапивы, фенхеля, пажитника.